Илья Шугаев. Как сохранить семью? Москва, 2011 год. Книга озвучена благотворительным проектом «Длань» в 2012 году. Читает Дмитрий Чурсин. Часть первая. Теория любви. Почему люди теряют любовь? О духовной закваске брака. Начну с того, что любовь нельзя потерять по определению. То, что не вечно, не имеет права называться любовью. Обычно свои беседы со старшеклассниками о семье я начинаю с объяснения понятий любви и влюбленности. Влюбленность – это просто чувство зарождающееся, но не родившейся еще любви. Влюбленность – это ожидание, предвкушение будущей любви. Причем влюбленность, как правило, переживается гораздо ярче, чем любовь. Ведь любовь – это уже не чувство, а состояние двух людей, между которыми возникла очень сильная связь. В Библии об этом говорится очень ярко. Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. Любовь начинается тогда, когда совершилось некое единение двух личностей в единую плоть. И переживается такое состояние совсем не так, как влюбленность. Как обычно развиваются отношения между молодым человеком и девушкой? Первое свидание. Сердце трепещет и волнуется. Дыхание перехватывает от волнения. Все как в тумане. Второе свидание. Третье, пятое, десятое. Сердце уже не так трепещет. Дыхание уже не перехватывает. Но отношения развиваются дальше. Этап следующий. Первое прикосновение. Вновь сердце трепещет и волнуется. Дыхание перехватывает от волнения. Проходит неделя другая. Прикосновение уже не так волнует. Дальше новый этап в отношениях. Первое скромное объятие. Ну и к объятиям привыкаешь. Потом первый поцелуй. Вновь все встревожено. В течение 2-3 месяцев постоянные новые открытия, постоянно новые чувства и новые переживания. Оба молодых человека думают: вот она какая, любовь. И так будет вечно. Но на самом деле все не так. Ну, дошли до поцелуя. А дальше? А дальше идти некуда. Правда, может быть еще падение в грех, но дальше все равно будет идти некуда. И начинается разочарование. Наверное, любовь ушла. А любовь не ушла. Ее еще и не было. Просто кончился поток новых впечатлений. Чувства остывают, и влюбленность, а не любовь, уходит. Надо отметить, что влюбленность бывает разная. В русском языке есть одно основное слово, выражающее отношение между мужчиной и женщиной – любовь. В других языках может быть несколько разных слов, отражающих разные стороны любви. Например, в греческом языке есть 3 слова, которыми можно обозначить разные чувства мужчины и женщины. Агапи – жертвенная любовь. Филия – дружеская привязанность. Эрос – чувственное влечение. По учению церкви, человек трехсоставен и состоит из тела, души и духа. В соответствии с этим можно выделить 3 уровня любви. Духовный – агапи, душевный – филия, телесный, эрос. Совершенная любовь в браке охватывает все существо человека так, что двое становятся единой плотью. Хуже всего, если в основе брака только телесное влечение. В этом случае все решает внешняя привлекательность. Ясно, что здесь очень много возможностей потерять влюбленность. Гораздо лучше, если кроме телесного влечения есть желание прикоснуться к душе человека, больше с ним общаться. При этом возникает множество общих интересов, которые еще больше сближают души влюбленных. Между ними завязывается серьезная дружба. В этом случае можно говорить, что в основе брака лежит влечение как на телесном, так и на душевном уровне. Но в идеале брак должен начинаться с влечения на всех уровнях, когда к предыдущему варианту добавляется еще и желание стать частью другого человека, что невозможно без самопожертвования. Чтобы объяснить, в чем заключается духовный уровень, придется вспомнить о фундаментальных понятиях «быть» и «иметь», которые определяют самую глубину отношения человека к жизни и к другим людям. Одна православная женщина-психолог на занятиях о браке задает в конце беседы вопрос: «Когда вы вступали в брак, вы хотели иметь жену, иметь детей, иметь уютный дом? Или же вы хотели быть мужем, быть отцом или быть хозяином дома?» В одном случае эгоистическое желание чем-то обладать, а в другом – изменить самого себя для других. Вот это желание быть кем-то для другого человека и есть то самое духовное влечение, которое в идеале должно быть перед вступлением в брак. Именно это желание и является самым главным творческим началом в строительстве новой семьи. Если есть только оно одно, его уже достаточно для построения семьи. Вот почему раньше часто отдавали в брак, не спрашивая молодых об их желании. Душевное и телесное влечение не так важно. Если есть желание у мужчины стать настоящим мужем, а у женщины стать настоящей женой. И при желании быть мужем или женой, не таким мучительным становится сам выбор будущего супруга. А с кем связать свою жизнь? С этим или с этим? А вдруг ошибусь? По этому поводу очень полезно почитать книгу Эриха Фромма «Искусство любить». Он с первых же строк объясняет, что проблема любви заключается не в проблеме выбора субъекта любви, а в способности любить. Действительно, если хочешь иметь хорошую жену, то выбирать можно долго и тщательно, и все равно идеальную не найдешь. А если ты хочешь быть хорошим мужем, то сможешь стать им при любой жене. Какая бы жена у тебя ни была, ты сам будь хорошим мужем. Вот и все. Уверен и убежден на нескольких примерах семей, если есть эта закваска в молодых супругах, то в скором времени у них появится и глубокая душевная привязанность, филия, и утрясаются все интимные стороны их жизни, эрос, несмотря на всю разность темперамента, воспитания и так далее. Например, девушка, выращенная матерью-одиночкой, не видевшая правильных отношений между мужчиной и женщиной, как правило, либо долго не может преодолеть скованность в отношениях с мужчиной, либо формирует свои представления об этих отношениях через телевидение и долго потом не может построить их правильно. Парень, не испытывавший в детстве влияния отца, тоже часто впитывает женский образ поведения в семье и долго не может научиться принимать решения и отвечать за них. Но все это преодолевается примерно через 2-3 года, а то и через 5 лет, если есть желание не только получать что-то от другого, но и отдавать самому. Из сказанного можно сделать вывод, что далеко не всякая влюбленность приводит к истинной любви в браке. Очень часто влюбленность оказывается пустоцветом. Но и сама по себе жизнь в браке не рождает любовь. Мол, распишемся, и любовь появится. Влюбленность – только семя. Но это семя должно иметь необходимый зародыш любви, желание быть мужем или женой. На людях, имеющих подобную духовную закваску, желание быть кем-то для другого, а не иметь для себя что-то от другого, держится жизнь любого общества, в том числе и семьи. Эту закваску можно назвать жертвенностью, готовностью жертвовать собой или своим ради другого. Истинная любовь немыслима без жертвенности. Иногда самопожертвование – это большой решительный шаг. Например, отказ от своей работы или карьеры ради семьи. Но чаще жертвенность проявляется в, казалось бы, незначительных действиях. Например, на просьбу вынести мусор легко оторваться от телевизора и сразу пойти. Из таких ежедневных мелочей и складывается семейная жизнь. Конечно, в каждом человеке есть и хорошее, и плохое. Но духовной закваски может быть больше или меньше. Чем больше в человеке желание служить другим, тем лучшим он будет семьянином. Вступать же в брак с человеком, не имеющим хотя бы малой части духовной закваски, почти безнадежно. Такой брак, скорее всего, не удастся сохранить. Есть несколько признаков, по которым можно четко судить об отсутствии жертвенности в человеке. Первый признак – нежелание сохранить целомудрие своего избранника до брака. Это замечательная лакмусовая бумажка, с помощью которой огромное количество людей могли бы сохранить свою судьбу неразбитой. Если человек согласен с вашим желанием сохранить целомудрие, значит, есть надежда на крепкий брак. Если не согласен, то надо бежать от такого подальше, ибо он не ценит ни вашу чистоту, ни ваши намерения. С таким человеком вступать в брак нельзя. Сейчас он переступает через вашу чистоту, а в браке он легко переступит через вас самих, через детей, которые должны появиться. Второй признак – желание вступить в пробное сожительство, так называемый гражданский брак. Это не брак, это просто блудное сожитие. Молодые люди рассуждают так: поживем годик-другой, присмотримся. Брак – дело серьезное, надо сначала попробовать пожить вместе. Если все будет хорошо, распишемся. Если нет, разойдемся. Выглядит даже разумно и логично. Но есть мудрость от века сего, а есть премудрость Божия. Гражданский брак – безумие в глазах Божьих. Почти все, кто пробует жить вместе без брака, никогда так и не расписываются, но разбегаются, лишь покалечив свою душу. Ведь в гражданском браке настоящая любовь не рождается. Это легко увидеть хотя бы из отношения в таком браке к появлению детей. При истинной любви обязательно хотят детей, но в гражданском браке, как правило, детей не заводят. Какие дети, если взрослые с собой разобраться не могут? Если же пара решается иметь детей, значит, их отношения уже серьезные, и они учатся любить друг друга и вскоре распишутся в ЗАГСе. В гражданском браке никакого сближения между людьми не происходит. Они держат друг друга на расстоянии. Они в постоянной готовности разбежаться. Они не хотят брать на себя ответственность друг за друга. А без этого любовь немыслима. Один молодой человек рассказывал мне про своего друга, жившего в гражданском браке. Этот гражданский муж, а точнее сожитель, просил моего знакомого поухаживать за его сожительницей, а тот проверил бы тем самым, сохранит ли она ему верность. Это, видимо, и называется пробным браком. Но вернемся к признакам, по которым можно судить о будущих серьезных проблемах в браке. Следующий признак. Если человек говорит, сначала институт надо кончить, потом квартиру заработать, потом можно и детей. Вновь выглядит логично. Действительно, человек вроде бы осознает ответственность за будущих детей и проявляет этакое ответственное родительство, как любят выражаться ревнители сексуального просвещения. Только вдумайтесь. Нежелание брать на себя ответственность называют ответственным отношением. Воистину, это мудрость, но мудрость бесовская. Это подобно тому, как человек на предложение ему идти работать ответил бы: «Вы знаете, работать на производстве – это так ответственно. Я пока не готов к этому. Я могу вам всю работу испортить. Поэтому я пока на диванчике полежу. Подожду, пока ко мне ответственность не придет». Сколько на диване не лежи, ответственность не придет. Она придет только если начнешь воспитывать ее в себе. И прежде всего тем, что найдешь работу. Так же и с детьми. За словами о большой ответственности скрывается просто нежелание ее в себе воспитывать. С таким человеком никак нельзя вступать в брак, ибо для него комфорт важнее детей. Он не любит детей, он их боится. И что самое страшное, он не хочет себя менять. Ибо под любовью надо понимать не умение сюсюкаться с детьми, а способность отвечать за них. Просюсюкаться с чужим ребенком он, может быть, и не боится. Но своего завести, ночь не поспать, пеленки стирать – это ему страшно. А человек, который не может любить детей, не сможет полюбить и жену, или мужа. Ведь любовь требует изменения себя ради другого. Кто не хочет менять себя ради детей, не будет менять себя и ради жены. А ведь слабых и беззащитных любить гораздо легче. Они нуждаются в нашей заботе. Человек обычно умиляется не только при виде маленьких детей, но даже при виде щенка или котенка. Настолько они милы и беззащитны, что хочется обласкать их. Когда взрослый любит ребенка, то ему не приходится смиряться перед ним, подстраиваться под него, поскольку характер у ребенка еще мягкий, и его можно лепить по своему усмотрению. В любви ко взрослому человеку все иначе. Надо смиряться перед равным. Надо под него подстраиваться. Мириться с его уже сложившимся характером. Поэтому человек, не способный на малое, любовь к детям, не будет способен и на большее, любовь к супругу. Последний признак отсутствия духовной закваски, о котором мне хотелось бы сейчас упомянуть, это аборт. Семьи, в которых совершился этот тяжкий грех, разваливаются гораздо чаще. Во-первых, аборт – это признак настроя человека на комфорт, уют, благополучие. Всего этого может лишить ребенок, и поэтому он приносится в жертву желанию жить комфортно. Все слова о том, что этому ребенку родители не смогут обеспечить достойное будущее, просто красивое оправдание. Достойное будущее обеспечивается любящим родительским сердцем. Оно может заменить все, а его не смогут заменить никакие деньги или связи. Во-вторых, совершенный аборт – это не просто признак духовного состояния человека. Это начало разрушения семьи. Людей должно соединять соучастие в добром деле, ведение общего хозяйства, совместное воспитание детей. Все это только объединяет супруга. Соучастие в грехе может только разрушать. Воспитать самому в себе такой настрой очень нелегко и, скорее всего, даже невозможно. Измениться можно только через покаяние. В греческом языке для обозначения покаяния используется слово метаноя, которое буквально можно перевести как перемена ума, раскаяние. Греческое слово ноя – это не просто ум, а весь внутренний мир человека. На русском языке этому понятию больше соответствует слово «сердце». А истинное покаяние, изменение себя, невозможно без Бога. Бог, как Творец нашей души, может помочь нам изменить свое сердце. Здесь обязательно должна быть синергия, сотрудничество, соработничество человека и Бога. Сам человек без Бога себя не изменит. И наоборот, Бог насильно не может человека изменить, ибо наделил его свободой. Отсюда следует вывод, что и другого человека заставить покаяться или изменить себя мы не можем. Если эту духовную закваску в себе взрастить очень тяжело, то в другом человеке почти невозможно. Говоря о покаянии, мы касались темы духовной жизни. Если части человеческого естества, дух, душу и тело, изобразить в виде схемы, то нужно было бы нарисовать три вложенных друг в друга круга. Внешний круг – тело. Оно больше всего подвержено воздействию извне. Средний круг – душа. Она находится уже глубже, и на душу труднее оказать влияние. Например, человек может испытывать радость, даже находясь в тюрьме, а может испытывать грусть и в царских дворцах. Внутренний круг – это дух. самая сердцевина человека, глубоко спрятанная в нем. Туда проникнуть невозможно, и заглянуть туда может только Бог. Давайте коснемся темы душевной жизни человека.